29. Губы окаянные. Она наклоняется и целует меня. И я задыхаюсь. Губы окаянные, думы потаенные. Ой, бестолковая любовь, головка забубенная. Меня накрывает водопад черных смоляных волос. Сердце замирает, прекращает биться. Будто я уже не живу и лишь по инерции продолжаю жадно втягивать воздух, напитанный ее сладким и будоражащим ароматом. Стыдно, товарищ подполковник, в ваши-то годы быть таким сластотерпцем. Она пахнет летним дождем, электричеством и розами. И то, что я сейчас испытываю, никакой не стыд. Вообще нет. Айгуль отрывается от меня и поднимается на ноги. В лунном свете я вижу ее тонкую фигурку, красный лифчик, открытый живот и узкие красные трусики. Даже в темноте они горят огнем кумача. Она прижимает палец к губам, а потом наклоняется и сдергивает с меня одеяло. Удовлетворенно кивнув, как бы приветствуя мою очередную готовность, она одним движением расстилает одеяло на полу и делает знак, чтобы я поднялся. Блин, ну как я могу отказать девушке? Я вскакиваю с раскладушки, предательски оглашающий скрипом всю округу. Впрочем, сейчас это уже совершенно не важно. Айгуль бросает мою подушку вниз, одним коротким жестом приказывает лечь на пол. Я подчиняюсь и опускаюсь на одеяло так, что жесткая подушка оказывается под поясницей. Она снова кивает и, заведя руку за спину, одним движением срывает с себя бюстгальтер, обнажая юные, острые и задорные грудки. В льющемся олове лунного света это выглядит эффектно и невыносимо прекрасно. Она чуть наклоняется вперед и стягивает трусики до колен, и они соскальзывают вниз. Стой, не двигайся, я хочу запомнить этот момент. Выжечь его в своей памяти, чтобы на смертном одре мне было не так печально. Ведь я видел своими глазами твои острые плечи и набухшие соски. И кустик черных, прямых, непослушных волос. Айгуль, похожая на ртуть, на жидкий металл, сияющий в тусклом свете, быстро опускается и пытается стащить с меня последнюю защиту, эфемерную возможность уцепиться за здравый смысл. Я охотно ей помогаю, наконец избавившись от лоскута ткани, сковывавшего мои чресла. Становлюсь свободным и открытым для сегодняшней совершенно сумасшедшей дозы счастья. Она безбашенной и дикой наездницей, дочерью степей, отдающейся своей природе и древней стихии, усаживается на меня. И я становлюсь пленником безумной, яростной и необузданной страсти. Дорогой длинную, да ночью лунную, да с песней той, что вдаль летит звеня, и с той старинную, да с семиструнную, что по ночам так мучила меня. Чем меньше времени остается до открытия, тем больше наваливается дел. Такое ощущение, будто кто-то закручивает тугую пружину. Напряжение возрастает с каждой минутой, и это чувствуют все. Просто все. Открываемся мы в четверг, 1 мая. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Миру мир! Мир труд май! Ни корней, ни киргиз никак не проявляются, так что мысли о них отходят на задний план, и чувство опасности притупляется. Но вот мысли о дикой ночи с Айгуль остаются довольно яркими. Нет, она, конечно, сама пришла, так что не виноватая я, как говорится, и все такое, но, если честно, испытываю что-то вроде стыда. Как-то я запутался. Там эта малолетка страдает, и, блин, почему-то не выходит из головы. Здесь Лидка в соседней комнате наверняка все слышала. Она ведь тоже что-то ко мне чувствует, хотя и знает, что мы, ну, не будем вместе. Ну ладно, с Лидкой у нас чисто по дружбе, безо всяких обязательств. Она мне тоже не безразлична, но это не то, хотя все равно неудобно. Там еще ревнивица Ирка. С ней, впрочем, тоже понятно. Завтра ветер переменится, и все, нет Ирки. Поиграет и бросит. Но бляха-муха, и к ней у меня есть теплые чувства. А теперь вот Айгуль. Это прям зацепило что-то в сердце. Наверное, потому и стыдно. Что-то со мной не то, короче. Какого хрена вообще меня это напрягать стало? Ладно, отставить нытье, выкинуть из головы. Не до баб сейчас. У нас все готово, но я немного волнуюсь. Да, я волнуюсь, потому что хочу, чтобы все прошло идеально, чтобы без сучка и задоринки. Хочу, чтобы всем понравилось, чтобы за этим первым стартом последовало много других стартов. Поэтому открытие должно быть более-менее грандиозным. Платоныч привез Юрия Антонова. Сказать ему, Антонову то есть, что под вискарик обертоны его голоса в лед вышибают скупую мужскую слезу и требуют повторить жизнь с самого начала. Не здесь, а там, в будущем, конечно. Летящей походкой ты вышла за водкой и скрылась из глаз под машиной КамАЗ. Это детские перепевочки из прошлой жизни. Но чтобы раздобыть для него нужное оборудование, пришлось хорошо так побегать. Музыка — это, сука, непросто. Помогли Бакс и Прокудин. На нервах, на матах, но все необходимое достали. С Айгуль репетировали приветственную речь с японским акцентом. Миша Бакс нашел японца, который учил, как правильно ломать язык. Я чуть не посидел, но своего добился. Она теперь ручная, странное чувство. Будто обзавелся собственным диким драконом. От всего этого голова кругом идет. Хотел бы я, кстати, чтобы это мероприятие посетила Новицкая, чтобы оценила мой организаторский талант. Меня после этого можно отправлять на управление центральным телевидением, а уж центральным комитетом и подавно. Ну да ладно, это не сейчас. Запланируем на следующую жизнь. И то, если все пройдет как надо. Итак, мы полностью готовы. Да здравствует 1 мая, день международной солидарности трудящихся, и мы встречаем 1 мая с красными шарами. Ну, это исключительно от перенапряжения. Завтра, уже завтра. Блин, я перед экзаменом в школе милиции так не колбасился. Какого хрена? Домой из гостиницы едем на такси. Это, конечно, не убережет от встречи около подъезда, как в прошлый раз, но, по крайней мере, исключит засаду по пути следования. Хотя там и засаду-то негде устраивать, но Лида настаивает. Но раз настаивает, я иду ей навстречу. Зачем девушку нервировать? Приезжаем пораньше. Мы перекусили в ресторане гостиницы, так что можно привести себя в порядок. А потом упасть в постель и в ближайшие несколько часов постараться хорошенько выспаться. Единственное, что мне не нравится в юности, это чувствительность к недосыпу. Там, в своей действительности, мне вполне хватало 5 часов, а сейчас постоянно вспоминается мем. Кажется, я знаю, почему Наполеон, спавший 4 часа в сутки, был странным, агрессивным и стремился всех убивать. План на завтра такой. Встать, спокойно позавтракать, не мандражировать и заявиться на место часов в 10-11. Открытие у нас в 5, время есть и все по большому счету готово. Но утром уже начнут прибывать сотрудники, работники и участники. Бакс, разумеется, все проконтролирует. Но его-то тоже нужно контролировать, правда? Барышни потом отправятся к парикмахеру, а я буду встречать своих друзей-приятелей. У подъезда никто нас не подкарауливает, в подъезде тоже. Мы поднимаемся домой и начинаем заниматься своими делами. «Сестры», — говорю я через какое-то время, — «а не побаловаться ли нам чайком?» «Кончился чай», — отвечает Лида. «А кофейком?» Она только фыркает в ответ. «Понятно». «Чай нам просто необходим», — настаиваю я. «И, кстати, что у нас на завтрак?» «Ничего», — пожимает она плечами. «Ладно, сейчас бегаю в магаз. Чего купить?» «О, купи торт», — оживает Айгуль. «Торт?» — удивляюсь я. «На завтрак. Какой интересно». «А, блин! Как ты уже стала говорить? Короче, в нашей булочной не продают». «Безе, это вон там». Она машет рукой в сторону окна. «Надо через двор пройти, а за розовым домом повернуть налево, и там такая тропинка будет через сквер. Идешь по ней до пенька. Его сразу видно. Вот, а за пеньком...» «Так, стоп, по таким ориентирам я не пойду. Хочешь торт, пошли со мной, покажешь дорогу». Она несколько секунд колеблется, а потом соглашается. «Ладно, пойдем, тебе пока объяснишь. Быстрее самой сбегать в натуре. Пошли скорее тогда уже». Мы выходим из дому и идем по маршруту Айгуль. Это и есть твой скверик? Ну а что, как его назвать еще? Вот и пенек, все как я объяснял. Это не сквер, а три тополя на плющихе. Просто заросли какие-то между домами. Тоже мне скверик. Мне становится смешно и делается легко на сердце. Легко на сердце от песни веселой. Будто бы груз с души свалился, как если бы я сделал какое-то большое важное дело и теперь мог бы просто отдыхать, дрейфуя по полноводной реке отпущенного мне времени. Странное чувство. Правда, странное, преждевременное. Ни ко времени и ни к месту. Мы движемся по узкой тропинке, проложенной к этому типа скверику, и, пройдя через следующий двор, выходим на улицу прямо к булочной. «Здесь отличный кондитерский отдел», — говорит Айгуль и улыбается в предвкушении. Я смотрю на нее новыми глазами, как будто она простая, обычная девчонка, веселая и, может быть, даже добрая, легкая в общении. Я понимаю, что, наверное, обманываюсь, и мне становится немного грустно. Жаль ее хорошую в сущности девушку, выбравшую дурацкую, нелепую, полную горячих разочарований судьбу. Вернее, даже и не выбиравшую, а попавшую на воспитание к родственникам и впитавшую с молодых ногтей романтику лихой жизни. Я пытаюсь представить ее лет через 20 и не могу. Не могу придумать, какой она может стать и что ее ожидает в будущем. А потом я представляю, будто мы пара, например, старая супружеская пара, прожившая вместе лет 50. «Ты чего?» — толкает она меня в бок, прогоняя глупую иллюзию. «А? Передумал, что ли?» — хмурится Айгуль. «Чего передумал?» — не понимаю я. «Торт покупать, чего же еще?» «Передумал? Нет, конечно, выбирай. А хочешь, давай купим 3 торта, чтобы у каждого был свой собственный?» «Нет, это тупо. Давай вот этот. Один, но хороший». Она показывает на нагромождение меренг и крема. «А еще чего хочешь? Давай купим еще чего-нибудь. Хлеба, пирожных, конфет, пряников, сухарей. Чего твоей душе угодно?» «Все-таки ты малость ку-ку», — смеется она. «Я сразу поняла, когда тебя только увидела. В самый первый раз еще». «Как интересно. И что ты подумала, когда меня увидела? Какое было первое впечатление?» «Я подумала», — делая на вид, будто погружается в раздумья. «Я подумала, что за дистрофан такой? Я его одной левой уложу». Она смотрит на меня и улыбается. «Вообще-то ты меня вообще без рук недавно уложила». «Балбес!» — она легко хлопает меня ладошкой по макушке и... краснеет. «Ну надо же! Краснеет!» «Я тебе не верю», — говорю я. «Ты что-то другое подумала». «Может, и другое», — соглашается Айгуль. «Ну скажи, что, мне интересно». «Нет», — качает она головой. «Не скажу. Ничего хорошего, так что я не хочу тебя обламывать». Она грубо смеется, чтобы я ни в коем случае не заподозрил, что ей не все равно или что она, как простая девчонка, могла что-то там себе навыдумывать. «Ну ладно, не говори. Просто признайся, что сразу на меня запала». Подразниваю ее я. «Чего?» — она начинает хохотать. «На тебя?» «Ага, на меня. Тебе сколько лет?» 19. А тебе?» 50. Ухмыляюсь я. «Ну, то-то я смотрю, из тебя песок сыплется. А ты? Что ты подумал, когда меня увидел?» «Это когда ты меня украла? Для чего, кстати? Хотела сделать своей собственностью? Сохранить только для себя и пользоваться, когда захочешь?» «Слушай, а где твоя гвардия, кстати? Там же чуваки такие были крутые». «Во-первых, это не моя гвардия. А во-вторых, ты не увиливай, говори давай». «Я подумал», — недоуменно спрашиваю я. «Это когда тебя увидел, что ли?» «Блин, бро!» — злится она. «Ладно, ладно, скажу так и быть». «Я подумал, классная тёлочка прям вот во...» «Что?» — такое ощущение, что она сейчас взорвется от гнева. «Тёлочка! Нет, ты охрень...» «Молодые люди, вы стоите или нет?» — раздается недовольный голос. «Проходите тогда, вон у кассы нет никого». Мы смотрим на кассу и прыскаем со смеху. Действительно, там уже давно нет никого, а мы тут болтаем шуры-муры и кто что подумал. «Извините», — говорю я. «Да, мы стоим, конечно». «Так что, пряники берем? Чио-чио-сан». Мы выходим из магазина с кучей покупок. Вечереет, и сумерки становятся густыми и влажными. Блин, и я чувствую себя мальчишкой. Мы снова идем по тропе через скверик и практически уже выходим из него. Айгуль. Чего? Она останавливается и, повернувшись, смотрит на меня. Нет, ничего, усмехаюсь я. И она усмехается. Только, в отличие от меня, грустно. Вроде как понимает, да чего там, мы оба понимаем, что это все вот это, включая нас, лишь фантазия, ровным счетом ничего из этого не выйдет. Не выйдет, но при других раскладах или при других обстоятельствах вполне бы могло. Если бы не она, если бы я, если бы мы все. В этом сослагательном наклонении кроется причина неясной печали и легкой весенней грусти. Все вы, губы, помните. Ой, все вы, дума, знаете. Ой, до чего же вы мое сердце этим огорчаете. Но печалиться не нужно. Ведь во всем виновата весна и нервы. Чистая химия и ничего больше. Аминокислоты, гормоны, дурацкие серотонины и окситоцины. Просто мы все сейчас немного на взводе. Вот откроемся завтра, и все наладится. Станет, как и должно быть. Мандраж уляжется, и жизнь понесется по накатанной колее, а все глупости останутся в сегодняшнем вечернем тумане. Айгуль отворачивается и идет дальше, но, сделав несколько шагов, внезапно останавливается, и я едва не налетаю на нее. Я выглядываю из-за ее плеча и вижу, что дорогу ей преграждает человек. Очарование вечера моментально тает. Исчезает, потому что человек, стоящий перед нами, это Киргиз. Никто ничего не говорит, но все мы понимаем, ничем хорошим этот вечер закончиться уже не может. «Здорово, голубки!» — наконец нарушает тишину Киргиз. «Сладенького прикупили. Дело хорошее. Чего празднуете?» Я выхожу из-за спины Айгуль и, сойдя с дорожки, наступаю в грязь. «Здорово, коль не шутишь», — отвечаю я. «Праздновать пока нечего, все победы еще впереди». «Да ну, надеешься испытать вкус победы? Вершина мира или как там у вас называется?» «Да, именно так», — коротко киваю я. «Вершина мира». Он ухмыляется. «Оскар!» — вступает Айгуль. «Ты знаешь, что эти опять приходили? Они меня чуть не увезли, ты же обещал!» «Да знаю, знаю. Весь город уже знает, как вы тут сражались. Ладно тебе, не кипишуй. Все же хорошо закончилось, благоприятно, да?» «Ну, как сказать», — отвечаю я. «Благоприятного здесь не так уж и много». Киргиз качает головой и сплевывает под ноги. В серой, начинающейся сгущаться мгле, он кажется воином надвигающейся тьмы. Грубые ботинки, спортивные брюки, короткая балонья куртка, трикотажная шапочка и злое, осунувшееся лицо. «Вот что ты за человек, бро», — говорит он, глядя в землю. «Поганый ты человек, ничего хорошего нет в тебе!» Адреналин уже бежит по жилам, потому что предчувствие у меня дурное. Чуйка у меня не часто срабатывает, но когда сигналит, никогда не врет. «Я ведь тебя предупреждал насчет сестренки», — спрашивает он вкрадчивым голосом. «Говорил, чтобы ты к ней не прикасался». «Ты че гонишь?» — злится Айгуль. «Да ладно, что я не вижу, что ли? На вас только глянуть достаточно, сразу все видно. Только у него дома баба есть, и не одна. Он и со мной-то через бабу схлестнулся. Чё ты в нем нашла вообще? Дура! Он тебя шпилить будет, пока не надоест, а потом скомкает и выбросит, как фантик от конфетки». «О как!» — удивляюсь я. «А я думал, мы через пса схлестнулись. Ты же у меня собаку украл. Что-то с памятью у тебя делается. Тут помню, тут не помню». «Тебе-то чё?» — мечет Айгуль молнией в брата. «Ты мне не отец, правда?» Лицо Киргиза искажает гримаса. «Этот сучара меня ментам сдал, а ты с ним любовь крутишь. Чё, по-пацански не мог? Сдал меня, паскуда, ствол подкинул, бабки взял, крыса. И чё, думал просто так соскочить? Где бабки мои? Прям в натуре думал, что я так оставлю?» «Оставишь. Тебе деваться некуда», — говорю я спокойно, а самого колотит, будто сижу на стуле электрическом. Ты же сам начал по-скотски, и теперь что-то от меня хочешь. С тобой только так и можно. Не повел бы себя как чухан, и не было бы ничего. Сейчас бы в доле был с Цветом по всем проектам и со мной тоже. Но нет, ты же, блядь, решил беспредельничать. «С тобой в доле?» — распаляется он. «Да ты же лох! Чмо по жизни!» Ну, усмехаюсь я. По факту как раз получается, что лох — это ты. В бегах, без бизнеса, без авторитета. Шавки какие-то конченые тебя ищут, сестру твою притесняют. И кто в этом виноват? Ты сам. А бабосы твои я забрал в качестве компенсации. Надо было жизнь забрать, но не стал. Так что все, я вопрос закрыл. Хочешь замириться, можем и замириться. Мне от тебя ничего не надо. Я замечаю, что его тоже трясет, и зуб на зуб не попадает от гнева и адреналина. «А мне похеру его бабы!» — обиженно восклицает Айгуль. «Я сама, слышишь, сама захотела и взяла то, что мне нужно было. Попользуюсь и сама выброшу, когда надоест!» «Замерить ты хочешь чему?» — зло хрипит Киргиз, не слушай ее. «Отсоси у меня, понял? Замерить. Все, амба тебе, конец фильма, лох. Замерить он хочет. Сейчас я тебе сначала грехи отпущу, а потом посмотрим, мира ты потребуешь или войны». В его руке появляется пистолет. «Ты чего творишь?» — восклицает Айгуль. «Сейчас ответишь, сука, и за сестру мою, и за крысиные дела в натуре! Убери!» Но Киргиз уже ничего не слышит. Его захлестывает волна ярости. «Отойди, дура!» — кричит он. «Отойди, я сказал! Амбец тебе, бро!» Он поднимает руку с пистолетом. «Амбец тебе, бро!» Я замечаю его бледность и дикий огонь в глазах. Он стоит в паре шагов. Дотянуться не получится, а ближе он не подпустит. «Убери ствол!» — кричит Айгуль, но Киргиз ее не слышит. У меня по спине стекает струйка ледяного пота. Все чувства обостряются. Совершенно ясно, что он не шутит. Он готов. Он принял решение, и теперь ему все равно, что будет, но он сделает то, что должен. То, без чего сам к себе потеряет уважение. «Амбец!» — опять повторяет он, и я замечаю, как по его виску стекает капля пота. Его глаза застывают и становятся неживыми, как у чучела в краеведческом музее. А еще я вижу, как рука, сжимающая рукоять, белеет от напряжения, и как указательный палец вдавливается в спусковой крючок. «Оскар!» — кричит Айгуль. «Перестань! Нет, не смей, ты слышишь?» Но он, наверное, и не слышит. Это мужские дела, и остановить криком их невозможно. Да и поздно уже. Больше нет возможности что-то изменить. Слишком поздно. Палец сдвигает с места тугой крючок, и он запускает череду механических взаимодействий внутри пистолета. Острый боек ударяет в капсуль, и тот, пыхнув, воспламеняет порох. В нескольких граммах пороха скрывается неукротимая энергия. И сейчас, высвобождаясь, она с громкой силой выталкивает небольшой кусочек металла из короткого ствола. «Нет!» — все еще кричит Айгуль, думая, что может все остановить, встав между мной и братом. Но остановить пулю невозможно. Только если принять ее на себя. «Позову я голубя. Ой, позову я сизого. Ой, пошлю дролечке письмо, и мы начнем все сызнова. Да пошлю дролечке письмо, и мы начнем все сызнова». Я вижу вспышку и свою руку, отталкивающую Айгуль, и ее тело, медленно валящееся в сторону, и свертки со сладостями, падающие на землю, и себя. Я вижу себя будто со стороны. Вот я подхватываю ее, не давая упасть в весеннюю грязь, но ее тело вдруг становится очень тяжелым. И я опускаюсь вместе с ней на дорожку. Я вижу красную струйку, вытекающую из ее приоткрытых губ, и ясные черные опалы глаз, гаснущие вместе с этим весенним днем. Губы окаянные, думы потаенные. Ой, бестолковая любовь. головка забубенная. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.